Небо уже меняло свой цвет с янтарного ночного городского зарева на холодный голубой рассвет, когда охранник на воротах позвонил Ройсу, чтобы тот поднял силовой щит. Возвращался милорд. Вызванный в качестве шофера-оруженосец повел здоровенную машину прочь. Ройс открыл одну створку, впуская в дом мрачного, сутуленного человека. Милорд поднял глаза, узнал Ройса, и изборожденное морщинами лицо осветила жутковатая улыбка. Ройс уже видел милорда вымотанным, но никогда это состояние не было столь пугающим, как сейчас. Ни после худших из его припадков, ни во время впечатляющего похмелья после того провального ужина с жучиным маслом. Глаза смотрели на мир из черных кругов, точно дикие звери из нор. Кожа была бледной, напряжение и беспокойство зримо исчертили его лицо морщинами. Движения были одновременно утомленно скованными и дерганно нервными. Головокружительная усталость, не находящая места для отдыха. «Ройс, спасибо. Да благословит тебя Бог», — заговорил милорд. Голос его точно доносился со дна колодца. «С будущими леди все в порядке?» — опасливо спросил Ройс. Милорд кивнул. «Теперь да. Когда СБшный врач ушел, она, наконец, заснула у меня на руках. Боже, Ройс, не могу поверить, что я не заметил всех признаков. Отравление. И я собственными руками застегнул эту смерть у нее на шее. Чертова метафора всего происходящего. Вот что это такое. Она думала, что дело только в ней. И я думал, что дело только в ней. Как мало верит она в себя, а я в нее, чтобы перепутать, от чего она умирает, от яда или от неуверенности в себе». «Но она же не умирает?» — переспросил Ройс, чтобы убедиться. Поэтому излиянию театрального ужаса и муки было трудновато сказать точно. Ведь та небольшая доза, что она получила, не вызовет необратимых изменений. Милорд принялся расхаживать по вестибюлю кругами, а Ройс за ним, тщетно пытаясь принять у него пальто. «Врач сказал, что нет, вот только головная боль спадет, а она, кажется, уже прошла». Когда Катерина поняла, что это было на самом деле, то от облегчения разрыдалась. «Ну как такое понять, а?» «Ага, если не считать...» — начал было Ройс и прикусил язык. «Если не считать того приступа рыданий, свидетелем которого он невольно стал задолго до отравления». «Что?» «Ничего, милорд». Лорд Фаркосиган задержался под аркой входа в прихожую. «СБ... Мы должны позвонить в СБ, чтобы они забрали все эти подарки и заново проверили на...» «Они уже приезжали и забрали их, милорд», — урезонил его, или попытался это сделать Ройс. «Час назад. Сказали, что постараются как можно больше проверить и вернуть сюда, прежде чем начнут прибывать свадебные гости. До полудня». «А, хорошо». Милорд на мгновение замер, глядя в никуда, и Ройс, наконец, ухитрился забрать у него пальто. «Милорд, вы ведь не думаете, что это ожерелье прислала адмирал Куин, да?» «О, благие небеса, конечно же нет!» Милорд отмахнулся от его страхов поразительно небрежным жестом. «Это совсем не в ее стиле. Если бы она когда-нибудь так на меня разозлилась, то сама пинком спустила бы меня с лестницы. Великая женщина Куин!» Сержанта Тауру это тревожило. «По-моему, она сочла, что эта Куин могла... ревновать?» Милорд моргнул. «Почему?» «Я хочу сказать, да, прошел почти год с тех пор, как мы расстались с Куин, но Катерина не имела к этому никакого отношения. Я и познакомился-то с нею месяца через два. По времени это чистое совпадение, можешь ее заверить». «Ну да, Элли отклонила приглашение на свадьбу, но у нее есть свои обязанности. В конце концов, флот...» Он испустил едва заметный вздох. Но следующая мысль заставила его сжать губы. «Однако я весьма хотел бы знать, кто был достаточно осведомлен, чтобы украсть имя Куин и с его помощью протащить сюда эту дьявольскую посылку. Вот это настоящая загадка. Куин связана с адмиралом Нейсмитом, а не с лордом Фаркосиганом. Что было камнем преткновения сперва и не имеет никакого значения сейчас». Я хочу, чтобы СБ бросила все свои силы на эту задачку и разобралась в ней досконально. «Полагаю, они уже это делают, милорд?» «А, отлично!» Он поднял голову, и лицо его стало, если это вообще было возможно, еще серьезнее. «Знаешь, этой ночью ты спас мой дом. 11 поколений Фаркосиганов сошлись в этой точке, на мне, в этом поколении, на этом браке. Я стал бы последним, если бы не этот случай. Нет, не случай, а секунда внимания и проницательности». Ройс смущенно отмахнулся. «Это не я обнаружил, милорд, а сержант Таура. Она бы сообщила об этом раньше, если бы почти не поверила этой мерзкой маскировке плохих парней под вашу... подругу, адмирала Куин». Милорд снова принялся нарезать плотные круги по вестибюлю. «Тогда благослови Господь Тауру. Эта женщина бесценна. Я это и без того знал, но все равно. Боже, я бы расцеловал ее ноги. Я ее всю бы расцеловал». Ройс начал думать, что эта история со строгим собачьим ошейником была не такой уж шуткой. Это маниакальное напряжение, если было не заразительно, то на нервы, точнее на то, что от них осталось, действовать начинало. Он заметил сухо, подражая стилю речи Пима. «Мне дали понять, что это вы уже сделали, милорд». Милорд снова замер на полушаге. «Кто это тебе сказал?» В данных обстоятельствах Ройс решил не упоминать госпожу Форсуасон. «Таура». «Эх, может, это какой-то тайный женский шифр. Но ключа к нему у меня нет. Действуй самостоятельно, парень». В его хихиканье был легкий оттенок истерики. «Но если ты когда-нибудь удостоишься ее приглашения, берегись. Это похоже на то, будто на тебя в темном переулке напала богиня. После этого ты не останешься прежним. Уж не говоря о некоторых весьма важных частях женского тела в том масштабе, что их действительно можно найти, да еще о клыках. Нет ничего более захватывающего, чем...» «Майлз!» — прервал его недоуменный оклик откуда-то сверху. Ройс поднял взгляд и увидел закутанную в халат графиню Фаркосиган, которая, перегнувшись через перила лестничной площадки, разглядывала сына. «Как давно она там стоит?» «Она бетанка. Возможно, последние реплики милорда ошарашили ее не столь сильно, как Ройса». Да на самом деле и не могли ошарашить. В этом Ройс был уверен. «Доброе утро, мама», — выдавил милорд. «Какой-то ублюдок пытался отравить Катерину, ты слышала? Когда я до него доберусь, то клянусь, что расчленение Юрия Безумного покажется загородным пикником». «Да, СБ всю ночь держала нас с твоим отцом в курсе происходящего. Я только что говорила с Эллен. Похоже, сейчас все под контролем. Кроме того, что надо уговорить Пима не бросаться во искупление вины со Звездного моста. Он просто обезумел от своей оплошности. Умоляю, поднимись к себе, прими снотаймер и ляг на какое-то время поспи». «Не хочу таблеток. Мне нужно проверить сад. Нужно проверить все». «Сад в порядке. Все в порядке. И как ты только что убедился на примере присутствующего здесь оруженосца Ройса, твой персонал более чем компетентен». Она принялась спускаться по лестнице. В ее взгляде определенно была сталь. «Тебе нужен либо снотаймер, либо кувалда, сын. Я отказываюсь вручать тебя твоей безупречной невесте в таком состоянии, как ты есть сейчас. А то и в худшем, если ты хоть немного не поспишь до полудня. Это нечестно по отношению к ней». «В этом браке все нечестно по отношению к ней», — уныло пробормотал милорд. Она боялась, что это снова будет кошмар ее прежнего замужества. «Нет, это будет совсем другим кошмаром, и куда худшим. Как я могу просить ее шагнуть со мной под обстрел, если...» «Насколько я помню, это она попросила тебя. Я была там, припоминаешь? И хватит нести чушь». Графиня взяла его за локоть и более-менее удачно принялась конвоировать вверх по лестнице, подталкивая в спину. Ройс мысленно отметил этот прием на будущее. Тут графиня оглянулась через плечо и успокаивающе, хоть и довольно неожиданно, подмигнула Ройсу. Остаток самого впечатляющего за всю карьеру Ройса ночного дежурства прошел к его облегчению без дальнейших происшествий. Он разминулся со стайкой взволнованных горничных, спешащих навстречу обязанностям этого знаменательного дня, и поднялся по лестнице на 4-й этаж в свою крошечную комнату, прикидывая, что милорд не единственный, кому стоит немного поспать перед исполнением своих обязанностей на публике нынче днем. Но последние невольные замечания милорда какое-то время не давали ему заснуть, соблазняя потрясающими, но чарующими видениями. Такими, о каких он в Хассадаре даже не мечтал. Ройс заснул с улыбкой на губах —